Раздел 30. Начинает лихорадить. Мы любили друг друга и знали, что все это глупо. Мы любили друг друга, как два холодеющих трупа, как два пса на могиле навеки ушедшей любви, на ступенях ведущих во храм покрова на крови. Мы любили друг друга, кривили уста и катились, не ждя сострадания, с до свидания уступа, в обрыв навсегда расставание. Когда мы вышли из ресторана, на улице начинало накрапывать дождь. Я хотел было поймать такси, но Даша остановила мою поднятую руку. — Это не так далеко, на другой стороне парка. Я хочу закончить мою историю до того, как мы придем. Она обвела руку вокруг меня, и мы пошли по мокрой, блестящей улице через электрическую темноту города по направлению к парку. Редкое шлепанье капель об асфальт вторило тихому шелесту слов Дашиного рассказа. Кент предложил мне выйти за него замуж, и я согласилась, но странное дело, он никогда даже не пытался меня поцеловать. Как полагается, он подарил мне бриллиантовое кольцо и пригласил поехать в Испанию, где у него был дом. Когда мы приехали в Севилью, там все цвело и благоухало. Дом оказался старинным особняком с балконами, восточной мозаикой и внутренним садом с фонтаном. Все было великолепно. Мы ели, пили вино, курили гашиш, танцевали. Но я не могла понять одного. Почему Кент не приглашает меня в спальню? Я думала, что, может быть, он религиозен и по старой традиции не хочет спать со мной до тех пор, пока мы не поженимся. Вскоре я узнала, что причина была совсем другая. За несколько дней до свадьбы Кент устроил прием, на который было приглашено множество гостей. Меня удивило, что среди них почти не было женщин. Все выяснилось, когда он стал знакомить меня с друзьями. Подведя к первому гостю, красивому средних лет джентльмену с курчавыми волосами до плеч, Кент представил его как свою первую жену. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и понять, что он не шутит. Не успела я оправиться от шока, как к нам подошел изящный маленький филиппинец, который, поздравив меня с предстоящей свадьбой, начал вожделенно целовать в губы моего будущего мужа, а потом повел его в спальню, где к ним присоединился только что приехавший Кевин. Мне не оставалось ничего другого, как накуриться гашиша, принять несколько успокоительных таблеток, оставить бриллиантовое кольцо и бежать в Нью-Йорк. Скоро я узнала, что наша свадьба была запланирована пиар-агентством, как начало рекламной кампании для новых стильных джинсов. Кроме того, свадьба улучшала мужественный имидж Кента. Потом был скандал на Гавайских островах. Вот, пожалуй, и конец моей истории с Кентом и начало истории с тобой, потому что скоро я в первый раз встретила тебя на Бродвее. Я знал, что наступила моя очередь открыть Даше свою душу. Я должен признаться, что в первый раз увидел тебя в поезде, идущем в Хэмптон. Второй — на празднике Дня Независимости, и только в третий раз заговорил с тобой в кафе на Бродвее. Давно хотел сказать тебе об этом, но как-то не получалось. Теперь между нами действительно не осталось секретов. Есть еще один, самый большой. Но я открою его тебе дома. Мы подошли к освещенному прожекторами парку, где, несмотря на поздний час, гуляло много подвыпившего народа, в основном туристы. На площади рядом с отелем «Плаза» одна за другой выстроились в ряд десяток колясок с запряженными в них лошадьми. Мне вспомнилась давняя нью-йоркская традиция любовников хотя бы один раз прокатиться по аллеям парка на лошадях. Когда-нибудь приходилось ездить на коляске? Нет, не приходилось. Прокатимся? С удовольствием. Заметив наш интерес, кучер первой коляски, одетый в длинный резиновый плащ и цилиндр, обернутый пластиком, немедленно спрыгнул с облучка, подсадил Дашу на ступеньку, помог нам устроиться на кожаном сиденье, укрыв колени пледом, забрался назад на свою скамейку и залихватски щелкнул кнутом. Подмерное цоканье копыт, стук дождя по крыше коляски и легкий шелест качающихся на ветру деревьев, мы неторопливо катились по извилистым дорогам парка, окруженного светящимися окнами домов. Пальцы наших рук, сомкнутые под шерстью шершавого пледа, нежными пожатиями рассказывали друг другу безмолвную историю любви. Мы свернули налево к знаменитому ресторану «Зеленая таверна», затем миновали сотню тысяч сияющих в темноте электрических лампочек, намотанных на деревья одним единственным рабочим. Казалось, что звезды росли и качались на мокрых ветвях ночного парка. Когда мы выехали на Вестсайд, Даша попросила кучера остановиться у высокого темного дома с толстыми тяжелыми колоннами. Кучер соскочил вниз, раскрыл над нами огромный зонт и проводил к подъезду. Я сунул в его мокрую руку $50 и последовала за Дашей внутрь вестибюля, выложенного плиткой из серого и коричневого гранита. В медленном, старинного образца лифте поднялись на 13-й этаж, вышли из кабины, прошли по широкому коридору и остановились у массивной двери темного дерева. Даша несколько раз повернула ключ в замке, открыла дверь и пропустила меня в большую комнату с высоким лепным потолком и широченным во всю стену фабричного типа окном. В комнате не было никакой мебели, но посередине неухоженного и стертого паркетного пола возвышалось нечто вроде прямоугольного помоста. Даша щелкнула выключателем и зажгла свисающую с потолка на длинном шнуре слабенькую 50-вольтовую лампочку. Теперь я мог разглядеть, что помост был сложен из множества толстых, разнокалиберных книг, покрытых циновкой, на которой лежала истерзанная подушка. Это была Дашина библейская кровать.